Глава 32. Позади последний дуб растаял в зимней мгле. Тесно, перебирая ногами, так что было видно, как на его лядвях напрягались железные мышцы, огромный конь втащил сани на косогор. Отсюда к Переяславлю спускалась уже прямая и ровная дорога. Город виднелся вдали. Мономах прикрыл рукой глаза и еще раз увидел места, где столько пережил и передумал. Слева раскинулись в беспорядке хижины слободы, кузницы и гумна. Справа по обоим берегам Альты, что впадало здесь в трубеж, голубела дубовая роща. Город был расположен дальше, и его окружали высокие валы с частоколом. Мономаху показалось, что он узнает вдали приземистую башню над епископскими воротами с нахлобученной снежной шапкой. Князь усмехнулся. В Царьграде хорошо знали этот крепкий русский орех. В языческие времена, когда предки еще клялись Перуном и Велесом и приносили клятву на своих обнаженных мечах, в договорах с греками неизменно требовалась часть добычи и на Переяславскую землю. Потом Владимир вздохнул при мысли, что едва ли патриарх причтет его к сонму святых после тех неприятностей, какие он причинил царям в последние годы, невзирая на знаменитое прозвище и Мономахову кровь в своих жилах. Там хорошо знали, как вел себя Переяславский князь, когда Алексей Комнин пытался использовать Олега в своих дальновидных целях. Ничего из этих попыток не вышло, так как Мономах тоже внимательно следил за игрой хитроумных вельмож. Все переплелось и перемешалось в этих событиях. Установленные вселенскими соборами церковные догматы и притязания греческих царей на всемирное руководство, торговля мехами, шелком или пурпуром, а в то же время судьба тысяч людей, которых никогда не следует доводить до отчаяния. В те дни купцы, приходившие из греков, рассказывали, что там происходит большая смута. Никифор Ватаниад не сумел расположить к себе константинопольский народ, легкомысленно опустошал государственную сокровищницу, щедро раздавал награды своим приверженцам и любовницам, но этим только возбуждал неудовольствие у тех, кому ничего не досталось. Супруга царя Мария благоволила к великому доместику Алексею Комнину, глаза которого, по словам Анны, не жалевшей красок в своей книге для портрета отца, блистали, как звезды, когда он победоносно крутил шелковистые усы. Этот блистательный воин победил Вриения, носившегося на коне, подобно новому Аресу, возвышавшегося головой над другими людьми на целый локоть. Когда закованные с ног до головы в железо отборные воины, катафракты, побежали без оглядки перед дружиной Вриения, Алексей остановил их мощной рукой и одержал победу. Другой опасный мятежник по имени Василаки едва не убил великого доместика. Однажды Василаки уже ворвался в его шатер, но нашел там только трепещущего от страха инока Иоанникия, всюду сопровождавшего Алексея по настойчивой просьбе его матери. В горячей схватке каппадокиец по имени Гул ударил предводителя мятежников мечом по голове, однако потерпел, как пишет Анна Комнина, ту же самую неудачу, что и Менелай с Парисом. Ну, если перевести эту пышную метафору на обыкновенный язык, каким описывают битвы, то у Гула попросту сломался клинок. С Василаки доместик сражался с таким же упорством, с каким лев борется против дикого кабана, вооруженного смертоносными клыками. Побежденного мятежника немедленно ослепили. За эти подвиги Алексей получил звание Севаста, а его брата Исаака сделали дукой Антиохии, совершенно неприступной крепости. Царь Никифор прижимал обоих к своей груди, и Борил и Герман Двое всесильных временщиков скрипели зубами от зависти. Описывая события тех лет, греческая писательница презрительно называет этих царедворцев рабами. Но назревали события. Никифор приближался к концу своих дней и имел намерение передать престол сыну царицы Марии. Однажды Алексей и Исаак явились к ней, чтобы условиться о том, как поступить при таких обстоятельствах. Царица не дала определенного ответа, хотя братья намекали, что предлагают свои услуги. Следуя придворному ритуалу, они отступили назад и, не произнося ни одного слова, но опустив глаза долу и сложив руки на груди, что тоже требовалось сложным ромейским церемониалом, постояли некоторое время в задумчивости и потом, сделав обычный глубокий поклон, удалились почтительно, но с тревожным чувством в душе. Однако у них уже созрел в уме тайный план, который они пока никому не открывали, опасаясь, подобно рыбакам, выходящим в море на ловитву, спугнуть добычу. С тех пор они всячески старались приобрести расположение царицы Марии. Между тем Борил донес болеющему царю, что великий доместик ведет себя крайне подозрительно и стягивает к Константинополю значительные воинские силы. Теперь камнинам нужно было действовать быстро и решительно. Алексей — человек очень щедрый, ну, во всяком случае не из тех, кто скупится, по константинопольской поговорке «натмин в похлебку», привлек на свою сторону многих знатных людей. Наступила ночь сырного воскресенья. Едва пропели первые петухи, братья Камнины, захватив боевых жеребцов на императорской конюшне, покинули вместе с другими заговорщиками спящую столицу. Потом об этой знаменательной ночи в Константинополе сложили веселую песенку. В эту сырную субботу догадался Алексей, он из клетки золоченой, словно сокол, улетел. Среди других на сторону Камнинов стал могущественный вельможа Георгий Палеолог и кесарь Иоанн Дука. Алексей, как умный человек, притворно отказывался принять царскую власть, но Исаак насильно надел на брата пурпуровые сапожки. Никифор Ватаниад, всеми оставленный и уже сделавшийся робким в старости, пытался сговориться с мятежниками, предлагая сделать Алексея своим соправителем, но, в конце концов, вынужден был сменить царский пурпур на монашеские одежды. Его спросили, не тяжко ли переносить подобную перемену судьбы? Низложенный царь хмуро ответил, меня только огорчает теперь воздержание от мяса. Такие слова говорят о том, каким ничтожным являлся этот человек во всей пышности своего положения. На престол вступил Алексей Камнин и положил начало блистательной династии. Впрочем, немало трудов и огорчений было у Алексея Камнина. Лицо Востока к тому времени претерпело большие изменения. В Багдаде, в Египте и даже в далекой Испании халифы постепенно утеряли воинственный пыл Магометовой веры и предпочли вкушать мудрый покой под шорох прохладных фонтанов, перечитывая астрономические альманахи. Они уже забыли, что такое упоение конной битвы и блеск мечей под зелеными знаменами пророка. В багдадской земле царило разделение, эмиры ссорились друг с другом, как горшечники на базаре или продавцы баранов. Но на исторической сцене появилась новая сила. Это были турки-сельджуки, принявшие к тому времени ислам. Уже в 1071 году турецкий султан Алп Арслан разгромил греческое войско и взял в плен самого императора Романа Диогена, так трагически закончившего свои земные дни. Почти вся христианская земля от Иерусалима до Мелитины подверглась разграблению. 200 турецких кораблей бороздили Пропонтиду во всех направлениях. Их влекли к себе богатства Святой Софии с жемчугами и золотом, которые могли поспорить только сокровища храма Соломона. А между тем Алексей потерпел страшное поражение от печенегов и спасся только в постыдном бегстве. Константинополю угрожал турецкий пират Чаха. Алексей находился порой на краю бездны и переживал настоящее отчаяние. В жестокой борьбе за Константинополь, которому уже угрожала непосредственная опасность, Алексей вынужден был изъять из храмов священные сосуды, чтобы иметь возможность заплатить наемникам и приобрести оружие. Когда его обвиняли в святотатстве, образованный император с горечью отвечал: «Я нашел царство ромеев, окруженное со всех сторон варварами, и, не имея ничего для борьбы с приближавшимися врагами, без всяких средств и без оружия в хранилищах, я использовал взятое в церквах на самые необходимые расходы. Так поступил в свое время Перикл в минуту опасности для Эллады, и сам царь Давид, разрешивший своим воинам вкусить от священных хлебов, когда они взалкали после битвы». Чтобы выйти из трудного положения, император стал выпускать вместо золотой монеты медную, едва покрывая ее золотым слоем. Но и это не помогло восстановить расстроенные средства государства. Тем временем в Западной Европе все более настойчиво возникала идея крестового похода. Одни хотели освободить гроб Господен в Иерусалиме от насильников мусульман, другие мечтали о плодородных землях в далекой Сирии, третьи хотели прибрать к рукам богатые торговые города Востока. Говорили, будто сам Алексей Комнин просил о помощи западных рыцарей, но на самом деле Василевс не знал, как ему избавиться от полчищ незваных помощников, когда они, кто морем, кто посуху, внезапно появились у стен греческой столицы.